Фоменко-Носовский. Великая ревизия истории. Эти люди не только еще живы, но и доступны, хотя мне не удалось встретиться с профессором Московского университета Фоменко по моей собственной вине. Фоменко-Носовский включены мною в компанию священных монстров, поскольку я твердо верю, что их новая хронология Руси будет неукоснительно завоевывать все большее количество сторонников, и в конце концов разумная русская власть закажет этим ученым учебники и будет преподавать новую русскую историю с заглавных букв в вузах. Что касается новой хронологии Англии и Рима, то эта часть трудов Фоменко-Носовского представляется мне менее убедительной. То, что создали Фоменко-Носовский, это более чем гипотеза. Они справедливо утверждают, что на самом деле достоверная история Руси, да и всего мира, гораздо короче, что примерно с 1000 года до 1300 года от Рождества Христова исторические события дошли до нас в виде смутных мифов. Только с 1300-х годов сохранились самые древние письменные памятники. Достоверной история становится с 15-16 веков всего-навсего. Что второе? Сохранилась в подлиннике только копия Радзивилловской летописи, содержащей в себе отрывки из ранних русских летописей, увиденной Петром I в 1708 году в Кёнигсберге, с которой ему сделали копию. Другие летописи, Лаврентьевская и прочее, все в подлинниках не сохранились. Радзивилловская летопись сделана на бумаге с филигранью XVII века. Отдельные листы в ней отсутствуют, и одновременно есть лишние. Нумерация страниц исправлена. Подменены те страницы, где описывается как раз нормандская теория призвания варягов на Русь. Третье. Российскую историю записали немцы, в частности, противник Ломоносова профессор Миллер. Он же и напечатал в своей редакции первый том первого русского историка Татищева. Рукопись Татищева сильно отличалась от опубликованной Миллером. Татищев писал на основании старых рукописей, которые он несколько лет собирал и копировал в Сибири. Он привез несколько подвод из Сибири. Все книги пропали. Фоменко-Носовский утверждает, что по специальному заказу Романовых русская история была сфальсифицирована. Для чего это было сделано? И о каких именно фальсификациях идет речь? Для того, чтобы сообщать легитимность и преемственность передачи власти от Ивана Грозного к Романовым, Михаил Романов был сыном Романа Захарина Юрьева, сына Ивана от первой его жены Захариной. Для этой цели Романовы приказали искусственно удлинить правление Ивана Грозного до 1587 года, объединив в это якобы правление царствования четырех царей, включая самого Ивана. Фоменко-Носовский блистательно доказывают в хронологии, как были замазаны стыки этих четырех царствований. Таким образом, биография Грозного и приобрела тот шизофренический характер, который она имеет в учебниках. Начав как либерал и прогрессист, царь последовательно становится психопатом, вербует опричников, потом громит Новгород, совершает казни, назначает вместо себя Симеона Бексулатовича царем. Все эти контрадикции прекрасно объясняются сразу четырьмя характерами, объединенными под личиной одного человека. Основное и самое интересное для меня открытие Фоменко-Носовской — их утверждение, что татарского ига не было, что существовала империя Восточной Руси и ее постоянное войско — Орда. И существовали гражданские правители, князья, что время от времени тот или иной князь отказывался платить войску дань, и тогда Орда снаряжала на земли этого князя карательную экспедицию, что татаро-монгольское вторжение на самом деле было карательной войной русского постоянного войска Орды, базировавшегося на востоке Руси, против княжеств Западной Руси, что на месте отсталых монгольских кочевий, вместе называемом родиной Чингисхана, были и в XII и в XIII веках отсталые и немноголюдные монгольские кочевья, что греческим словом «монголион», что значит «великий», на старинных картах обозначали пространство Восточной Руси, где во главе со своим военным вождем-императором располагались постоянные русские войска Орда. И только позднее, как и многие другие географические названия, Сибирь, например, сравните с расположением города Симбирска, Монголион отъехал на восток. Оказалось, что не сохранилось ни одного документа, выпущенного Ордой на монгольском языке, что все грамоты и ярлыки якобы монгольских ханов написаны на старорусском с вкраплениями неизвестных слов. Фоменко-Носовский на основании множества фактов приходит к выводу, что Русь была славянско-тюркской державой. От этих только фактов дух захватывает. А Фоменко-Носовский уверенно продолжают, потому на месте Куликовской битвы не было обнаружено остатков копий, стрел или скелетов и черепов, сообщают они, потому что битва произошла не в Тульской области, на том поле, которое принято считать Куликовым, а в центре Москвы на Куличках. Именно в Москве похоронены Пересвет и Ослабя, герои Куликовской битвы. Именно там есть огромное количество черепов и скелетов погибших воинов, собранных в Донском и Симеоновом монастырях. Именно вождь Куликовской битвы Дмитрий Донской возводит в 1382 году, через два года после Куликовской битвы, возводит в Москве каменные стены, церкви и укрепления. В Москве имеются кулички или Куличково поле. Правильно говорят Фоменко-Носовский, битва состоялась чуть ли не вблизи Красной площади. Скорее всего, там, на Красном холме, стоял шатер Мамая. Москвы тогда еще не было. Девичий монастырь, упомянутый в сказании о Куликовом поле, на самом деле Новодевичий. Не Прядва, это не Глинная, а Доном тогда называли любую реку. Дмитрий Донской победил Мамая и на этом же месте выстроил Москву, сразу каменную. А то, что она была якобы основана в 1147 году, это все московское тщеславие. Уф! Это еще не все! Фоменко-Носовский приводит в своей книге репродукцию старинной иконы, изображающей Куликовскую битву. На ней оба войска выступают под знаменами с форуговью, белый круг и в нем голова Христа. «Монголы под хоругвью?» «Да», — утверждает Фоменко-Носовский, «то, что вождь монголо-татар носил имя Мамая, не должно нас смущать. В те времена русские имели прозвище. Мамай — это производное от мамки, батый — от батьки, ведь зовут же до сих пор казаки своих атаманов «батько». Да и похоже, что казаки — эти остатки самых настоящих войск постоянного русского средневекового войска Орды. Как у японцев в некий период их истории могучий военный вождь Сёгун стал выше императора, так Орда с ее ханом-императором повелевала гражданскими князьями, потому и требовался ярлык на княжение. Как церковь, Орда требовала себе 10% от мужчин, брали мальчиков и подростков для пополнения войска. В Орде ведь не было женщин. «А где располагалась Орда?» — спрашивают Фоменко-Носовский. И сами отвечают на вопрос. Орда располагалась никак не в Монголии. Анализируя путешествия Гильома Рубруха, Плано Корпини и Марко Поло, они определяют, что Монголия находилась сразу же за Польшей. Странная Монголия. Анализ путешествий западных посланников, проделанный Фоменко-Носовским, приводит их к выводу, что столица ханов Монголиона, город Каракорум, остатки которого безуспешно ищут уже много веков и в далекой пустыне Гоби, и в Китае, на самом деле располагалась чуть ли не в низовьях Дона, где до сих пор существует станица Старокаракорумская, начали Фоменко-Носовский с того, что, следуя по следам ученого, узника Шлиссельбургской крепости Морозова, сравнили лунные и солнечные затмения, упомянутые в старых русских летописях, с реальными астрономическими и с датами. И со остолбенением обнаружили, что большая часть этих затмений не могла быть видна на территории России, но могла быть видна только в Египте или в Византии. У них возникло множество вопросов и подозрений. Я уже упомянул о Радзивилловской летописи, увиденной Петром I в Кёнигсберге, и анализе, которому подвергли летопись, копию, сделанную для Петра, о нестыковке листов, о переделанной нумерации страниц. Так вот, вместе с эпизодами нормандской теории и призвания варягов на Русь, летопись удлинена еще и на эпизоды, очень напоминающие раннюю историю Византии. Путем сравнения дат правления, основных событий царствований русской и византийской истории, Фоменко-Носовский неопровержимо доказывают скептики. Но они согласятся с тем, что зарождается глубокое сомнение в официальную версию истории, что византийскую историю наложили на русскую. Зачем? Возможно, когда это касается Радзивилловской летописи, то из романовского тщеславия. Уф! Еще раз. Самозванец был не самозванцем, а легитимным царем Ордынской династии. Лжедмитрий I не был убит и сожжен, обычай неслыханный на Руси, но спасся и продолжил свою историческую жизнь как Лжедмитрий II. Недаром его признали и Марина Мнишек, и его мать Мария Нагая. Годунов был легитимным царем, а не был из каких-то там бояр. Это только немногие из поразительных исторических выводов, к которым пришли ученые Фоменко и Носовский. Основной их вывод – история была всегда. Разумеется, были и события, но за далью ближнего к нам второго тысячелетия, за границей тысячного года нашей эры, только исторический туман. Там есть, конечно, события, но мы их не знаем. Официальная версия Скаллегера и историков его времени безосновательно растянула мировую историю, заполнив длинноты повторениями и отражениями в прошлое хронологически близких к нам исторических событий. Еще один удар по устоявшейся версии истории выглядит крайне правдоподобно, хотя и стоит уже, собственно, за рамками истории Руси. В прошлом году я обратил внимание на сообщение израильских агентств новостей, на сенсационное сообщение об общей небрежности, прошедшее незамеченным. Коллектив израильских археологов, занимавшийся 40 лет раскопками в Синайской пустыне и в святых для евреев местах, признался, что не удалось, тотально не удалось, найти никаких археологических свидетельств пребывания в этих местах городов Иерихона или Содома и Гоморры или вообще каких-либо исторических артефактов. То есть не было древней еврейской истории. Ветхий Завет лжет. Никуда не вел Моисей. Так получается. Но задолго до этого сообщения Фоменко-Носовский уже писали в первых изданиях хронологии: в Палестине не было никогда древних городов. Иерусалима не было там. Иерусалимом называли Константинополь. Вот что говорят гениально Фоменко и Носовский. Тогда понятным становится путаница со взятием Константинополя войсками крестоносцев в 1204 году. Якобы они попали не туда. Жадность, дескать, привела их не на освобождение Иерусалима от неверных, а на разграбление Константинополя. Нужно очень недооценивать фанатизм освободителей гроба Господня, чтобы обвинить их в такой степени жадности, заставившей их сделать крюк в несколько тысяч километров к северу. Иерусалим и был Константинополь. Но это еще не все. Фоменко-Носовский замахнулись и на Христа. Согласно исследованиям Фоменко и Носовского, Христос на 1000 лет моложе. Он родился и был распят где-то между 970 и 1010 годами от Рождества, так сказать, Христова. Действо это произошло в городе Константинополе, он же Иерусалим старых летописей. Там, на горе, в Стамбуле, до сих пор есть место, называемое гробница Юши или Исы. Иса или Юша, пророк, и есть Иисус. Другого не было. Возможно, в дело были вовлечены и римляне, но только не западной, но восточной империи. Фоменко, Носовский дают по этому поводу отличное объяснение. Среди прочих и то, что никаких городов в Палестине не существовало, вскоре после истинной исторической смерти Иисуса Юши Христа и начались крестовые походы европейских рыцарей, имевшие целью освобождение гроба Господня. Предположить, что европейские христиане дожидались более 1000 лет, чтобы вдруг, взбесившись, пойти, наконец, освобождать 1000 лет назад созданную реликвию, глупо. Только свежие гробы вызывают такие страсти. Уф! Древний Новгород, считает Фоменко-Носовский, тот Новгород, который разгромил Иван Грозный, один из царей, выведенных под этим именем, не мог этот Новгород быть тем же городом. Современным Новгородом, стоящим на реке Волхов, Новгородом старой столицей Руси был Ярославль. Именно там были снесены крепостные стены, видны их следы. Именно туда могла добраться карательная экспедиция из Москвы за время, упоминаемое в летописях. Именно там есть так называемое Ярославово городище. Разумеется, чтобы сменить мировую хронологию, повернуть резко руль корабля истории с заглавной буквы, необходима как минимум мировая революция, и смена хронологии тогда возможна в приказном порядке. До этого новой хронологии предстоит быть яркой, ошеломляющей новой верой, в которую хорошо бы обращались бы ежегодно тысячи особых верующих, тех, кто формирует мнение. Я верю в то, что история короче. Я верю в то, что Христос младше на 1000 лет. Я верю даже в то, что Рим по своему стратегическому положению, вдали от моря, еле судоходный Тибр, не мог быть вечным городом. Когда я жил в Риме зимой 1974-75 годов, я обратил внимание на то, что античные храмы и постройки и старый Колизей выглядят подозрительно молодыми. Прогуливаясь по Риму, я не мог отделаться от этой мысли.